7. Когда вышла книга, я был в отъезде. Я тогда был в Малайзии с тренировочной программой по линии информационного обмена с их полицией. Это была одна из тех непонятных обязательных программ, которые крупные организации проводят время от времени. По возвращении я еще какое-то время находился в неведении. О книге мне рассказал бывший коллега, мы вместе расследовали то дело. От него я услышал, что ее написала девушка, в детстве жившая по соседству. Однако я не бросился сразу же ее читать. Понимаете, я считал то дело своим личным провалом, потому не горел желанием увидеть, как его домысливают другие. Кроме того, мне претела мысль читать что-то, что мне не хочется, но где-то в глубине души я сгорал от любопытства. Я, наконец, купил ее, чтобы прочесть в поезде, отправляясь в командировку в Центральное полицейское управление. В результате всю дорогу заняли рабочее совещание, и я не нашел на нее времени. В итоге я прочел ее спустя несколько месяцев. Это было откровение. Я до сих пор корю себя за ту поездку в Малайзию. Нет, я не имею ничего против Малайзии. Я сожалею о том, что меня не было в Японии, когда книга вышла. Если б я только прочел ее сразу после издания, хоть немного раньше, пусть на полгода, тогда я не ворочался бы в ночи, не в состоянии заснуть от досады.